«Ты лжешь!» Я трясу головой. «О, нет, это вы лжете самим себе!» Я смеюсь. «Все мое существование, все, начиная с воспитательных комнат, было ложью, до тех пор, пока я не ступила на землю. Это люди научили меня любить, доверять, чувствовать. Это они дали мне возможность полноценно принять мою силу, в то время как вы ведете полужизнь. Вы создали ужасный мир, и вы сами об этом прекрасно знаете, не так ли? Они так сильно боятся. Они боятся чужаков. Они боятся друг друга. Ты не можешь вселиться. Невозможно!» Я вытягиваю руки. Наблюдаю, как моя кожа покрывается рябью и мерцает, как основатели осознают, что я сделала, как я их обманула. Источник моей силы внутри. Ее подпитывают эмпатия, прикосновение, любовь, человечность. Все, чего они боятся. И я этим воспользуюсь. Все эти нехорошие правды. Воронка ими переполнена. Потерянные и воющие, застрявшие в водовороте силы. Только я могу их освободить. «Вы никогда не сможете познать истинную силу моей кожи, моих предков», — говорю я. «Вы никогда не поймете». Я закрываю глаза. Пришло время призвать все то, чему я научилась, живя на земле. И все же я боюсь. Воронка воет прямо передо мной. Голоса в моей голове. Так много голосов. Пронзительное шипение основателей, плач детей. Всех тех, кого скормили кораблю, чтобы тот продолжал работать, подпитывая мечты основателей. Постоянная и бесконечная спешка. Нет, я к этому не готова. К тому, что я должна сделать. Однако это единственный способ остановить проект Ультима. Уничтожить Харибду. Когда я обратила вспять обновление защиты, у меня получилось загрузить сознание основателя 12. Теперь я носитель их коллективного разума. Если я сейчас войду внутрь воронки, я заберу основателей с собой. Управлять кораблем будет некому. Кроме того, сам переизбыток энергии такой силы попросту разрушит его. Тоже своеобразный проект Ультима, но совсем противоположный старому. Я улыбаюсь. Мне не обязательно делать это одной. Я закрываю глаза и вспоминаю. Дудлс, как я заплетала ее волосы, как ее липкая рука сжимала мою. Стелла, оживленно жестикулирующая рядом со своими произведениями искусства, со звездой в волосах. Бетти, прижимающая ко мне бальное платье. Запах детского кардигана. Ноготки, похожие на крохотные жемчужинки. Трехпалый, свернувшийся в калачик с книгой и Элвисом. Пеппер, бросающийся за турбометателем в парке. И, конечно, Финч. Морщинку, возникающую на его переносице, когда он хмурится. Темные волнующие глаза, наблюдающие за мной, когда он проводит пальцами по моей коже. «Не забывай меня», — говорю я. Он поворачивается ко мне и кивает. Берет меня за руку. «Я готова», — шепчу я. И позволяю своей силе вырваться наружу в последний раз. Воронка передо мной сияет ярче. «Это конец», — думаю я. «Но на моих условиях». И прыгаю.